Именно эти группы автомобилей выпускает General Motors. Вагончик остановился у финиша завода. Позади остались его старты, штамповочные цехи с мощными прессами. Их здесь 30. Остались позади красильни, линии конвейеров, где происходит окраска автомашин. Красные чередуются с серебристыми, голубые с ярко-оранжевыми. Мне объяснили, что палитра цветов заложена в компьютер, который регулирует распределение красок по двигающимся по конвейеру кузовам. Если вдруг необходимо поменять расцветку, это делается почти молниеносно. Процесс переодевания автомашины занимает не больше 30 секунд. У выезда из цеха стоял маленький новенький Pontiac Sunbird, солнечный птиц. Он действительно сверкал солнечными бликами. Сейчас такие малогабаритные машины все больше выпускают не только на заводе Лордстаун, но и на других автомобильных предприятиях Америки. Обусловлено это острейшей конкурентной борьбой с Японией, чьи автомобили буквально заполонили ныне американский рынок. Их охотно покупают в Соединенных Штатах Америки из-за экономичности и меньшей стоимости по сравнению с аналогичными образцами европейских и американских моделей. Разница в цене несколько тысяч. Скажем, Pontiac стоит 18 тысяч, а японская Toyota 10-12 тысяч долларов. Когда я подъезжал к заводу Лордстаун, то у цехов на огромной площадке увидел множество автомашин. Вначале подумал, что это образцы, произведенные на этом предприятии, готовящиеся к отправке торговым дилерам, фирмам-посредникам по их продаже. Но вскоре заметил, что среди этого автопарка было немало Хонд, Тойот, Ниссанов. Это была парковка, где оставляет свои автомашины персонал комплекса Лордстаун. Как ни парадоксально, люди, выпускающие американские автомобили, сами предпочитают ездить на японских. Известный экономический обозреватель ABC Дэн Кёртс сказал, что закончился золотой век американского автомобилестроения. Соединенные Штаты Америки проигрывают в конкуренции Японии. И проигрывают на своем поле, на своих рынках. Импортные автомашины, отличающиеся большей экономичностью, вытесняют американские образцы. А президент General Motors Петерсон пошел еще дальше, подчеркнув, что сегодня Соединенным Штатам Америки приходится уступать Японии не только в качестве продукции, но и в процессах ее производства, в формах менеджерства на предприятиях. Надо менять не только модели, делая их более экономичными и менее габаритными, но и формы организации труда на наших заводах, — сказал он. По японо-американской автомобильной войне мы долго говорили с Майклом Кэббином. И в одном цехе я увидел ящики с клеймом «Сделано в Японии». Это компрессоры для кондиционеров, которых у нас не хватает, и мы вынуждены импортировать их, — пояснил он. Главный инженер признал, что качество японской продукции возрастает год от года, а американской, наоборот, падает. Это касается кузовов тех же «Шевроле», которые из-за экономии металла становятся все тоньше, а, следовательно, быстрее снашиваются. Это относится и к двигателям. Они также начинают проживать меньшую жизнь. Но одну точку зрения твердо отстаивал Кэббин. Он считал, что сегодня намного выгоднее иметь небольшой по размерам автомобиль. Экономия топлива, удобство парковки, более безопасный маневр. А лучше всего, добавил он с улыбкой, иметь два автомобиля, большой и маленький. В данном случае менеджер имел в виду автомобили американской и японской марок. К тому же последний не обязательно сегодня ввозить в страну с далеких японских островов. В самих Соединенных Штатах уже производятся сейчас Тойоты и Хонды, и производятся, кстати, на предприятиях концерна General Motors. В Фримонте, в Калифорнии, например, собирают автомашину Chevrolet Nova —